посредине странствия земного. Из букета целого сирений много есть людей, что, полюбив, мы в аллеях светлых пролетали. Вероятно, в жизни предыдущей мой альбом, где страсть сквозит без меры, лишь черный бархат, на котором начало третьей дорожки, третьей кассеты. Пролетала золотая ночь, однообразные мелькают. Отвечай мне, картонажный мастер, дремала душа, как слепая. Я вырван был из жизни тесной. В этот мой благословенный вечер еще не раз вы вспомните меня. Так долго сердце боролось. Я говорил, ты хочешь, хочешь, ты не могла или не хотела, нежно небывалая отрада, ты пожалела, ты простила, неизгладимый нет в моей судьбе. Середина третьей дорожки, третьей кассеты. Временами, не справясь с тоскою, на путях зеленых и земных, конец третьей дорожки, третьей кассеты. Стихи разных лет. Я в лес бежал из городов, молодой францисканец, нас было пять, мы были капитаны, одиноко незрячее солнце смотрело на страны. Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Ахилл и Одиссей. Моя душа осаждена, поэту, колдунья, правый путь в пустыне, северный Раджа, начало четвертой дорожки, третьей кассеты. Одиночество, театр, Адам, уходящий, охота, окрастих, мое прекрасное убежище, любовь, леопарди, на далекой звезде Венере. Середина четвертой дорожки, третьей кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОС «Логос». Сентябрь 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.